город опустилась тьма, и мы одни на крыше, где никто уж не достанет нас. Смотрю лишь на тебя, мне сложно говорить. Тебе всего 17, но ты так мила. Я крепко тебя за руки беру, но тебе пора домой, я тебя завтра наберу. В моем сердце ты устроила кровавую войну. Что со мною происходит, не пойму. Мы с тобою так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак. В воздух летят феромоны, ими заполни рюкзак. От тебя пахнет любовью, в голове полный бардак. Мы с тобою так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак. В воздух летят феромоны, ими заполнен рюкзак. От тебя пахнет любовью, в голове полный бардак. С тобою так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак. В воздух летят феромоны, ими заполнен рюкзак. От тебя пахнет любовью, в голове полный бардак. Я листаю твой инстаграм, каждой ночью я грущу, но почему тебя нет рядом? Даже если я очень пьян, мои мысли о тебе меня так манят твои взгляды. Эй, как же я хочу тебя забрать, увезти куда угодно, никому не отдавать. Я же знаю, как мечтала ты со мною убежать, и теперь на всех людей нам наплевать. Мы с тобою так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный.